Борис Можаев. Тонкомер. Повести. Издательство «Современник». Москва. 1984 год. Читает Николай Козий. Содержание. Тонкомер. Власть тайги. Пропажа свидетеля. Падение лесного короля. 1,5 квадратных метра. Повесть «Шутка» в 14 частях с эпилогом и сновидением. День без конца и без края. Киноповесть. Конец содержания.